Пожалуйста, вопрос. В присущем только ей, именно этой душе, определенных взаимоотношений с Богом. Называется Нила Расамрита Синху. Есть Бхакти Расамрита Синху, а есть Нила Расамрита Синху. Нила – это означает различные. Нила – различные. Раса Амрита Синху. Различные проявления вкусов к тому же самому нектару. Вот представим, вот вы пьете сок, а у вас различные ощущения. Понимаете? Мы-то только 6 же воспринимаем основных. Ну, одно дело воспринимать, а одно дело быть что? Вот почему, смотрите, вот каждый человек может сказать, вот это сок, допустим, там вишневый, этот грушевый, этот такой, этот такой, этот такой. Да? Вы различаете. А все вы любите грушевый? Нет. Нет. Конечно, когда вообще других нету, конечно, грушевый за счастье. Но если вы видите, допустим, разновидность, то вы будете выбирать. Все это соки, и все это благо. И вы будете. Тебе какой? Мне вот клубничный. Посмотрите, 50%. А 100 есть? Есть, ну-ка. Нет, что-то слишком. О, вот этот все-таки. Видите, лучше туда. И вы тот, который вам нравится. Раз. Итак, вот. Нила Расамрита Синху. Что-то вот вам именно. Именно вас это. Понимаешь? И вот так живое существо, оно индивидуально поэтому. И Кришна так хочет. Поэтому он разные вещи дает. Он говорит, приходите. Не хотите на это? Давайте на эту Вайкунтху. Туда, на ту. И там бесчисленное количество Вайкунтх. Представляешь? Для чего? А именно на этой Вайкунтхе. А когда никакой нету, так хотя бы на какую-нибудь. А вы именно там где-то. И вы на той Вайкунтхе. И не хотите вот на той. Это хорошо, классно. Но вы не хотите на той. И вы не говорите, там такая Вайкунтха, наша Вайкунтха, ваша Вайкунтха. Вы так не говорите. Там какие-то черномазые на той Вайкунтхе. Это Вайкунтха для христиан, это для мусульман. А вот наша Вайкунтха круче, чем те Вайкунтхи. Там нет такого. Поэтому я вот рассказывал. Можно всякую чушь говорить мягким голосом, с очень домиками глаза и с полным эффектом заботы. Но говорить чушь. Понимаете, да? И я вот вам тогда говорил, будьте осторожны. Вы должны научиться разобраться, кто знанием обладает, а не формами. Понимаете? Да? Иначе не получите то, ради чего пришли. Или наоборот, получите то, ради чего пришли. Печень совсем сгниет. Кишка так и не выпрямится. Коренья так и на вас не повлияют. Даже если они там, не знаю, квадратные. Корень квадратный. И даже если член на многочлен, все равно не получится. Даже если членистоногим станете. Или даже это, рукокрылым, позвоночным, бесполезно все будет. Пустая трата времени. О, я понял, как заботиться. Надо понять, для чего. Если вы не для этого заботитесь, значит проблема. А вот чтобы это для чего, сразу это не сделаешь. Время нужно. Время. Чтобы начать что-то делать, мгновение. А чтобы получить результат, время. И Кришна смотрит. На каком этапе на вас свалить это? как на гопи он смотрит. Смотри, они точно меня ищут. И он им раз подбрасывает. Ну, а может, они не меня ищут, гонят. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раз им хованины. И они... И все перестали искать. А, вот они что меня искали. Жрать хотели, но понятно. Так, ну-ка посмотрим, кто меня тут еще из них ищет. Вот это что-то меня ищет. Ну-ка. Доктор юридического, раз. И все, их уже не ищет. Уже все там в этих всяких... Всякие там у них прибамбахи, пластины там... И все. О, ну ладно, так. Кто тут еще-то меня кричит, ищет? О, ну-ка, Лакшми. Спасибо, Кришна. А что это? Да не, я туда нормально. Я тебя не убью, блин. Ес, ес. Ну, брат, ты даешь, а? Ну, молодец, брат. Ты мне помог вообще. Век воли не видать. Не забуду маму Ишоду. Ну-ка. Ищет. Кришна. Мимо этого идет. Кришна. И он так смотрит, смотрит. Ну-ка, ну-ка. А это. И тот такой. И Кришна. Какое счастье. А Кришна говорит, время не подскажешь? Бил Мангал Такур так. Пошел Кришну искать. Потому что он искал так. Он так не искал ничего. Так только он понятно, что искал. Материальное. Это имеется в виду материально. И тогда он пошел. И Кришна пришел и стал с ним разговаривать. Нандулал пришел. Да я вообще ничего не знаю. Как ты не знаешь? Ой, ты даешь. И он стал рассказывать ему. И Кришна сидел, слушал. Ничего я какой. Ну что, Кришна разве собой наслаждался? Нет. Он наслаждался отношениями. И потом в какой-то момент, когда он уже разочаровался, стал плакать, Кришна появился. И он схватил его. Схватил Кришну. И он сказал, можешь бежать, все. Можешь тут цирк устраивать. Все, я там тебя крепко держу. Все, я там уже схватился за тебя. Можешь что угодно делать. Все. Хари Кришна. Гран Шриман Бхагаватам Киджай Шри Прабхупада Киджай Шри Шинитай Гауранга Киджай Гаура Прананда Харибол. Спасибо большое.